Купер и Амосов о так называемых сердечных нагрузках. Стал анализировать ситуацию. Боли за грудиной. Это сигнал о перегрузке? Так почему же я хорошо себя чувствовал на следующий день? Правда, боль в суставах после плавания увеличивалась, но об этом чуть позже. Да и вообще, я уже не считал себя больным с тех пор, как выжил. Кстати, это стало моей главной психологической установкой. Если выжил после того кошмара, в который был погружен мой организм, значит, кому-то нужен. Значит, не исполнил еще своей роли в этой жизни, значит, надо жить и жить без соплей и брюзжания, коим подвержены многие инвалиды. К счастью, мне попалась книга Кеннета Купера «Аэробика для всех», в которой он объясняет аэробные способности и возможности сердечно-сосудистой системы и описывает разработанные им оригинальные функциональные тесты для ходьбы, езды на велосипеде, бега и так далее, в том числе и для плавания. Эти тесты позволяют разграничить людей по степени тренированности ССС. Очень плохо, плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично. Они характеризуют именно истинное состояние ССС, а не болезни сердца, как это делают кардиологи, обозначая функциональное состояние сердца своими шкалами. Сердечная недостаточность первой, второй, третьей, четвертой степени. Как говорится, какими глазами смотреть? Например, тест психологов. Глядя на стакан, наполовину заполненный водой, пессимист говорит, что осталось всего полстакана. Оптимист же комментирует ту же ситуацию: «Еще есть полстакана». Улавливаете разницу? Для людей, занимающихся аэробными тренировками, Купер создал тесты на длину преодолеваемой дистанции – плавание, ходьба, бег, велосипед и другие – в метрах на время и короткие 12-минутные тесты с обязательным контролем пульса до и после дистанции. То есть Купер не таблетки советует в своей книге для восстановления сердечно-сосудистой системы, а аэробные нагрузки. Кстати, с тех пор измерение частоты сердечных сокращений, ЧСС, иначе пульса, является главным показателем состояния сердечно-сосудистой системы. К сожалению, люди, страдающие заболеваниями ССС, как правило, этого не знают, поэтому при любой незначительной боли в области сердца хватаются за привычные таблетки, но это не спасает их от болезни. В то же время постоянно вижу позитивные результаты людей, изменивших образ жизни при наличии сердечно-сосудистой патологии, которые вместо таблеток стали применять аэробные и силовые тренировки. И достаточно известных людей, применивших такой подход к оздоровлению, можно назвать кардиолога Николая Амосова, создателя системы «1000 движений» после второй операции на сердце в возрасте 64 года. Программы 1000 движений, а затем и 3000 движений помогли ему прожить после операции на высоком уровне еще почти 30 лет. При этом никаких таблеток он не принимал. Знаете ли вы, что при старении в связи с резким, как правило, снижением аэробной нагрузки ослабляется окисление жирных кислот и увеличивается использование углеводов? Такой сдвиг в энергетике приводит к накоплению в сосудистой стенке недоокисленных продуктов. Не хватает энергетики, что способствует ее жировой инфильтрации и развитию атеросклеротического поражения. Хочу прокомментировать это наблюдение физиологов и гистологов. Дело в том, что жир относится к так называемой долгой энергии. Чтобы жир превратился в энергию, необходимы достаточно серьезные и длительные физические усилия. К ним можно отнести аэробное упражнение, бег, плавание, ходьбу. Ведь известно, что люди, регулярно использующие аэробную нагрузку, не страдают лишним весом и склерозом сосудов. К ним же относятся и длительные, 40-60 минут, силовые упражнения до сильного потоотделения, как говорится, до седьмого пота. Силовые и аэробные упражнения, в первую очередь, способствуют усвоению белков и жиров, так как при длительных физических нагрузках требуются в большом количестве пластические материалы, белки и долгая энергия – жиры, а углеводы – быстрая энергия. Эту энергию отрабатывать не надо. Съел шоколадку, и вот она, энергия, только короткая. К тому же, мешающая усвоению жиров, без которых невозможен обмен веществ. Растительные продукты, обладающие антиоксидантным действием, без жиров не усваиваются. В старости пищевой рацион становится, как правило, более скромным, с преобладанием углеводов и таблеток. Это сопровождается резким снижением двигательной активности. Как говорится, организм не требует, но и жиры не усваиваются. Снижается энергетика, снижается объем и скорость кровотока, снижается и эластичность сосудов. В результате развивается и атеросклероз сосудов, и остеохондроз позвоночника и суставов. Кстати, сейчас атеросклероз сосудов заметно помолодел, и связано это с повальным увлечением молодежи рафинированными продуктами, фастфудом и газированными сладкими напитками, кока-колой и прочее. Все это на фоне просиживания у компьютеров. Человечество вообще слабеет на глазах. Так вот, я и решил испытать эти тесты на себе, чтобы расшифровать свои сердечные боли в кавычках. Проплыл подряд 3 12-минутных теста с оценкой «отлично» и успокоился. Примечание. Преодоленное за 12 минут расстояние, в зависимости от его длины, оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «очень плохо». Конец примечания. Больное сердце не способно выполнить подобное. Чуть позже эти боли исчезли. И я убедился, что эти, как мне казалось, сердечные боли были вызваны адаптацией сосудов сердца к новому ритму жизни. Спустя много лет я вновь их испытал, восстанавливаясь после четвертой операции, также сопровождавшейся общим наркозом и приемом обезболивающих наркотических средств после операции. Но уже был во всеоружии, изучив теорию функциональных систем об адаптационно-компенсаторных реакциях организма Анохина, великого русского физиолога. Вообще, надо сказать, человечеству повезло с российскими физиологами Мечниковым, Павловым и другими, которые раскрыли фундаментальные законы жизнедеятельности организма человека. С моей точки зрения, из их трудов и вышла вся современная физиология. Я, со своей стороны, приделал ноги и руки к этим учениям, приравнивая эксперименты над собой к драматической медицине. Может, это не скромно, но это так. Так вот, Анохин объяснил всему медицинскому миру, что такое адаптационно-компенсаторные механизмы, работающие в организме как больного, так и здорового человека. Не буду утомлять читателя деталями, это непростая информация для неподготовленного, но на пальцах в кавычках расскажу про появление своих сердечных болей в кавычках. Это и поможет объяснить новые страшные в кавычках боли за грудиной уже знакомой нам Нины Константиновны. Сначала относительная малоподвижность после госпиталя, если не считать ходьбы на костылях, и вдруг я начал плавать, да еще и много, да еще на зубах в кавычках, то есть включая волю. Таблеток уже не было, но включилась скелетная мускулатура, заставляемая мозгом, и кровь побежала по моим сосудам с большей скоростью и в большем объеме в единицу времени. Что делать сосудом спящим, вялым, ослабленным? Как пропустить через себя такое количество крови? Они же отвыкли от такой работы. Но закон адаптации Анохина объясняет и это. Включились неиспользуемые резервы. Стенка сосуда все-таки имеет определенную эластичность. И у меня пока еще атеросклероз не уничтожил эти свойства. Его просто не было. Поперечное сечение сосудов увеличилось, и гладкая мускулатура сосудистой стенки заработала активно, без допинга. Но рецепторы растяжения сосудов, прежде всего сердечных, от неудовольствия закричали в кавычках. Отвыкли сами и решили испугать своего хозяина. Не испугали. Хозяин, то есть я, расшифровал эти сосудистые боли и продолжил плавание. Сосуды ССС привыкли к новому режиму, успокоились и стали работать так, как положено. Все лучше и лучше. На это у меня ушло около года. То есть адаптация – это новые в данном случае естественные условия, в которых стал жить человек. Правильно используя скрытые ресурсы организма человека, неиспользуемые ранее, можно достичь чудес, в кавычках, выздоровления. Знаете ли вы, что общей закономерностью изменения двигательной функции при старении является неоднозначность динамики ее отдельных составляющих, наряду с выраженным в различной степени снижением одних показателей, выявляется стабилизация или даже некоторое повышение других. Так, например, с возрастом теряется быстрота двигательных реакций, но улучшается мышечная выносливость. То есть, человек старшей возрастной группы умеет правильно распределять свои силы и порой выполнять тяжелую физическую работу в течение всего дня, в отличие от более молодых людей. Эффективность восстановления мышечной работоспособности при старении, в отличие от других сторон двигательной функции, не снижается, а даже несколько возрастает. То есть мышечная выносливость у людей пожилого и старческого возраста даже увеличивается с годами, и это является важной приспособительной особенностью стареющего организма, обеспечивающей возможность длительной работы в оптимальном режиме. Конечно, эти функциональные особенности распространяются только на тех, кто привык следить за своим здоровьем с помощью регулярного выполнения силовой гимнастики или работы, ее заменяющей. Так, хорошая сохранность двигательной функции ярко обнаруживается при исследовании лиц с физиологическим старением, долгожителей. Характерной их особенностью является возможность своевременного включения системы охранительного режима труда и отдыха, включающего при начинающемся утомлении фактор торможения и прекращающего работу. Благодаря регулярным перерывам для отдыха на протяжении длительного времени обеспечивается устойчивая работоспособность. Если эти законы, законы труда и своевременного отдыха, подходят жителям, долгожителям сельских районов, в которых управление своим хозяйством требует отсутствия каникул и отпусков, то у жителей мегаполисов, не имеющих подсобного хозяйства, но желающих жить долго и без болезней, должны существовать другие приемы сохранения длительной работоспособности. Я считаю, что лучшим средством для них является регулярное выполнение триады упражнений, включающих «три этажа», в кавычках, тела. Пояс нижних конечностей, приседания, средний пояс туловища, упражнение на пресс, пояс верхних конечностей, отжимания. Поочередно выполняя эти упражнения, по 5-10 повторений, занимающийся активизирует всю систему кровообращения, большой и малый круг, и при правильном диафрагмальном дыхании снимает нагрузку с сердца, улучшая эластичность сосудистой системы за счет последовательно сокращающихся и расслабляющихся мышц. Такая последовательность из нескольких упражнений, следующих друг за другом, называется серией. Минимальная серия, в нашем случае это так называемая триада здоровья, состоит из трех упражнений. приседания, отжимания, пресс. Например, выполнив 5 таких серий по 5 повторений, занимающийся совершил 25 приседаний, 25 отжиманий, 25 упражнений на пресс. А выполнив 5 серий по 10 повторений, он, соответственно, выполнил 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 упражнений на пресс. Если пациент будет вести дневник занятий, то у него появится мотивация для увеличения количества серий, состоящих из 3 упражнений. Я практикую подобные серии по 20-30 минут. Интервал между сериями 20-30 секунд. Для физически подготовленных 10-15 секунд. За это время удается выполнить до 100 отжиманий, 100 приседаний и 100 упражнений на пресс. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что эти упражнения при правильном выдохе снимают нагрузку с сердца. Чтобы убедиться в этом феномене лечебного действия физических нагрузок на сердечную деятельность, занимающийся обязательно должен контролировать пульс до и после выполнения упражнения. Правила пульсометрии рассмотрим в отдельной главе. Маленькое, но обязательное дополнение. После выполнения этой серии упражнений делайте упражнения на растяжку. Эти упражнения не занимают много времени и также не нагружают сердце. Хотя бег по песку, бег трусцой при отсутствии явно избыточного веса и артрозов суставов нижних конечностей более эмоционален. Правда, уловить степень передозировки при таких нагрузках непросто. Но именно регулярное выполнение силовых и аэробных нагрузок столь необходимо жителям городов, так как такие нагрузки способствуют увеличению функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это особенно важно для стареющих людей. Накопленные к определенному периоду жизни болезни отнюдь не являются причиной для отказа от выполнения этих упражнений. Они скорее являются мотивацией к их выполнению, так как таблеточная в кавычках терапия ведет в тупик.